Глава 37. На коже полыхал след от ее руки. Сердце тяжело бухало в груди так, что стучало в ушах. Этот стук на долгие несколько секунд заглушал все остальные звуки. Впрочем, все молчали, онемев, словно придавленные этой сценой. Первой вслед за Микой из кабинета выбежала Вера, и лишь потом потихоньку стали расходиться остальные. Опять же, в молчании. Кого-то этот эпизод шокировал, кто-то испытал растерянность и неловкость. Но все чувствовали, что любые разговоры сейчас уместны не более, чем смех на похоронах. Даже из кабинета выходили с опущенными головами. Один Женька не двигался, продолжая стоять столбом возле своей парты. Для него будто время замерло. И сам он, кажется, перестал дышать. Рогозина и Жоржик переглянулись, но не уходили, неловко топтались рядом. Когда в кабинете почти никого не осталось, к нему подошел Леша Ивлев. Сузив глаза, посмотрел в упор. Затем процедил тихо. «Сука! После уроков за школой потолкуем!» И вышел. Сам Женька отмер лишь тогда, когда в кабинет потянулся другой класс. На следующий урок успел со звонком. Когда проходил мимо ее парты, смотрел на нее во все глаза. Но она, не поднимая головы, листала учебник. Математичка объявила самостоятельную на два варианта. Отвела на все про все 20 минут. Потом отправилась между рядами собирать работы. Некоторые торопливо дописывали, бормоча: «Сейчас, мне тут немножко осталось». «Времени было предостаточно!» Сердилась она и вырывала листочки буквально из-под пера. Потом дошла до Женькиной парты. «Что это?» — указала она на абсолютно пустой тетрадный лист, на котором он даже дату не сподобился написать. «Колесников, я тебя спрашиваю». Но вытрясти из него хоть какой-то ответ ей не дали. В кабинет заглянула классная, махнула всем рукой, чтобы не вставали. Нашла Женьку глазами. «Женя, Колесников к директору. Прямо сейчас». Математичка отступила, давая ему выбраться из-за парты. Все развернулись, уставились на него. Соня аж губу закусила от отчаяния. Да и остальные смотрели с сочувствием, как на казнь провожали. Только она сидела прямо, бесстрастно глядя перед собой, ледяная и неприступная. Ну, а чего он хотел? Все правильно. Лидия Петровна встретила Женьку немигающим взглядом в упор. Долго держала паузу и буравила его глазами. Такой психологический прием, чтобы заставить нервничать, чтобы выбить почву из-под ног еще до начала беседы, раздавить морально, а потом уж раскручивать тепленького. Но Женька под ее взглядом прицелом не выказывал ни малейшего беспокойства. Пусть бы она хоть дыру насквозь прожгла, сейчас его совершенно не трогали ни ее взгляды, полное осуждение и презрение, ни слова, что она ему скажет, ни даже последствия. Что там ему полагалось? Учет? Отчисление? Без разницы. Как он себя винил, так Лидия Петровна слов таких не знает. Его отрешенный вид директриса восприняла по-своему. Решила, что ему даже не стыдно за содеянное, что ему попросту на все плевать, хотя классно и делала робкие попытки вступиться. Женька слушала ее нервную речь, подпирая стенку плечом. Присесть она ему не предложила, а стоять ровно уже не мог. Ноги сделались ватными. Перед глазами плыло, а в груди мелко знобило. Видимо, снова поднялась температура. «Стой прямо, когда с тобой разговаривают!» — рявкнула Лидия Петровна, когда Женька, устав, всей спиной и затылком откровенно навалился на стену. «Еще приляг тут!» Вот это он бы с удовольствием. В конце концов, директриса его отпустила, сообщив, что с понедельника и его, и родителей затаскают по комиссиям. Про исключение из школы она ничего не говорила, но, наверное, это само собой разумелось. Промурыжила она его почти час, и когда он вышел из приемной директора, уроки в их классе уже закончились. Начались занятия у второй смены. Женька спустился в вестибюль, а там его как раз поджидал Леша. Кивком позвал следом, на улицу. Но во дворе, у крыльца, внизу, как оказалось, крутились еще Жоржик и Соня. «Пошли за школу», — велел Леша. «Поговорим». «Говорит тут», — протянул Женька, надевая куртку. «Что так, зассал?» — презрительно скривился Леша. «Не хочу», — пожал плечами Женька. «И лень. Есть что сказать, говори». С минуты Леша испепелял его взглядом. Раздув ноздри, дышал тяжело и шумно, покраснел весь, а челюсти стиснул так, что желваки под кожей ходуном ходили. «Что, Леха?» — глядя на него, усмехнулся Женька. «Руки чешутся». «Но ты, сука, гнида самодовольная! Это ты ей такое устроил за то, что она тебя отшила тогда? Что, не смог пережить, что хоть кто-то тебя нахрен послал?» «Ага. Кстати, почему меня этот кто-то послал нахрен, не скажешь?» «Скажу!» — надвигался, распаляясь все сильнее, Леша. «Сейчас я тебе так скажу, урод! Сука поганная!» «Ну?» — продолжал криво улыбаться Женька. И в следующий миг Леша резко и коротко выкинул правую руку вперед. Инстинктивно Женька отклонил голову, и удар, слегка смазанный, пришелся чуть ниже уха. Женька качнулся, еле устоял на ослабевших ногах, непроизвольно отступил на несколько шагов назад. Рядом завизжала Сонька, кинулась к нему. Жоржик тоже подлетел к Ивлеву, пытаясь его остановить. Но разъяренный Леша напоминал в ту минуту боевого быка, а вот Жоржик на Тореро никак не тянул. «Убью, сука!» Леша легко откинул в сторону Жоржика и рванул к Женьке. «Стой!» Между ними вклинилась Рогозина. «Не трогай его! Это не он! Это я! Слышишь? Я ей травлю устроила! Ну, бей меня!» «Уйди лучше, Рогозина!» — рявкнул Леша. «Соня, серьезно уйди!» Женька попытался ее отодвинуть, но она уже вошла в раж. «Ну же! Давай, ударь! Это все я! Ясно тебе! Он вообще ни при чем! Он меня прикрыл! Иди, можешь всем рассказать! И Мике своей можешь рассказать! И... да хоть кому!» В неистовстве она кричала и толкала Лешу в грудь. И тот хоть по-прежнему кипел от злости, но отступал. «Соня, ну что ты несешь?» Но она не слышала Женьку. Казалось, в тот момент она вообще ничего не слышала. Но потом остановилась, несколько раз порывисто выдохнула и разрыдалась. «Слушай ее больше», — произнес Женька. «Так-то, Леха, она правду говорит», — подал голос Жоржик, но больше подходить не стал. «Онегина вообще в школе не было». Леша обвел всех троих ненавидящим взглядом. «Да пошли вы, твари!» Он быстро спустился с крыльца, пересек двор, вышел за ворота и вскоре скрылся за поворотом. «Сонька, офигеть ты, валькирия! А ты как, Жека? Он же тебя реально чуть не растерзал!» — охал Жоржик. «Жека, ты куда?» «Жень!» — окликнула его Соня. Но Женька уходил и не оглядывался.